Упражнение 11. Список ваших соцсетей. Напишите по памяти список всех соцсетей, где вы зарегистрированы. Если в одной сети у вас несколько аккаунтов, упомяните это. Рядом с каждым аккаунтом напишите, с какой целью вы его завели, как вы пользуетесь им сегодня, что полезного и приятного он приносит в вашу жизнь. По результатам упражнения можно узнать о себе немало интересного. Часто во время этого упражнения у людей наступает прозрение, как сильно разбросана о них информация по интернету, или наоборот, насколько полезным или приятным инструментом для них могут быть соцсети. Когда я говорю о приятном, речь идет именно об осознанном удовольствии, о вдохновении, которое вы получаете от общения, о новых идеях, которые вы сразу же применяете в жизни, обогащая ее. Зачем писать список? Я и так все помню. Упражнение преследует две цели. Первое. Письмо от руки задействует те части префронтальной коры, которые в момент использования гаджетов, печати на клавиатуре, а также простого перебора воспоминаний в голове не задействованы. А чем больше в голове новых нейронных связей, тем лучше мы себя ощущаем. Вспомните чувство воодушевления после того, как вы успешно выучили что-то новое. Поэтому можете, конечно, набирать ответы в компьютере, но учтите, что некоторая часть мозговой активности при этом теряется. После задания картинка «Что удалить?» нарисовалась четко. По-моему, именно благодаря тому, что написала от руки. Оставила ВКонтакте для общения, Инстаграм для чтения и вдохновения и Вайбер. В корзину пошли второй аккаунт ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Редко там бывало. Зачем регилась, не помню. Вторая цель – охватить всю картину социальности одним взглядом. Понять свои задачи при использовании, соотнести их с реальной жизнью. Тут могут быть интересные открытия. Например, вы поймете, что можно не плодить сущности. Если несколько соцсетей или аккаунтов выполняют одну и ту же функцию, подумайте, нельзя ли их как-то сократить, свести к одному. Например, если вы для развлечения завели себе Facebook и Instagram и читаете обе ленты разом, получая при этом примерно одинаковую информацию – может быть, имеет смысл перейти на активное чтение только одной ленты, а вторую упразднить? Сделала это упражнение. Для каждого аккаунта письменно ответила на вопросы. Зачем завела? Зачем использую? Что полезного и приятного получаю? Результат получился неожиданным. Два самых больших пожирателя времени, Facebook и Telegram, оказались самыми бесполезными и неприятными. А Facebook я не могла вспомнить ничего, только чувство одиночества от того, что мне пишут только чат-боты. Удовольствие от общения в Telegram тоже оказалось переоцененным. Больше всего пользы и удовольствия приносит аккаунт на Diary и подборка на YouTube, куда захожу реже всего. Сделала вывод, что эмоции и траты времени в соцсетях зависят не от самой соцсети, а от конкретных людей, которые там находятся. Сделайте пометки на тех аккаунтах, которые вы планируете удалить. Например, вы можете сейчас принять решение удалиться из сервисов, которыми не пользовались уже долгое время. С помощью списка потом будет очень удобно проводить инвентаризацию. Если аккаунт не удаляется, стоит убрать оттуда всю личную информацию, не оставляя ее висеть в открытом доступе без вашего ведома. Вряд ли вам понравится, если через 10 лет вы станете, например, генеральным директором, а кто-то из коллег вдруг найдет ваш старенький аккаунт и фотографии, где вы на корпоративе танцуете лезгинку на барной стойке, надев на голову мусорное ведро вместе с мусором. Это, конечно, крайний случай, но оставлять менее невинную информацию, типа даты рождения, личных фото или мобильного телефона на заброшенных страницах я бы не рекомендовала. Ведь никогда не знаешь, кто может это найти и использовать в своих целях. И повторюсь, я против полного отказа от гаджетов и соцсетей. При умелом обращении они крайне обогащают нашу жизнь. Музыка, которая дает нам мотивацию. Группы с интересными идеями. Общение с единомышленниками. Хобби и бизнес буквально в нашем кармане. Все это становится невероятно доступным в наши дни. Поэтому берем бумагу и ручку и делаем первые шаги к жизни социального гурмана.